Герцог, наконец, умолк и с улыбкой обратился к жене, признанной первой красавицей Страмбы, каковой она в действительности и была, ибо никто не мог бы сравниться с ней стройностью стана, прекрасным ростом, великолепием кожи, благоуханной и холеной, что счастливо скрадывало некоторую резкость живых и энергических черт ее лица. Прекраснейшая дама Страмбы, красавица из красавиц, была еще и самой суеверной женщиной города, поэтому каждая драгоценность, каждый камень, украшавший ее наряд, и чудно уложенные русые волосы имели свое тайное, магическое, благоприятное для нее значение. Магическое назначение приписывалось и тому странному обстоятельству, что первой и самой обласканной, любимейшей ее придворной дамой была идиотка, так называемая Бьянка Матта, убогое создание женского пола, которое имело лишь не впопад и не вовремя гортанно смеяться и без причин хлопать неловкими ручками. Эту омерзительную уродку, вызывавшую всех отвращение и сострадание, герцогиня одаряла лаской и дружелюбием, наряжая свои редкостные, самой уже ненужные одежды, которые перешивала для уродки лучшая портниха герцогини. Герцогиня гуляла с уродкой по парку и бдительно следила, чтоб никто не посмел ни обидеть Бьянку, ни надсмеяться над ней. Все это делалось из-за того, что, по предсказаниям магов и ясновидцев, жизненная дорога герцогини Дианы будет ясной и недоступной для черных, неблагоприятных влияний судьбы до тех пор, пока она будет предаваться перманентной, так звучал специальный термин, благотворительности. Ну, а непрестанно держать поблизости от своей герцогской особы, охранять и одарять ласками создания, столь отталкивающие, как Бьянка Матта, это было не только проявлением перманентной добродетели, но и непрерывным испытанием для желудка и терпения. Все это было хорошо известно, и поэтому, когда лучезарно улыбаясь в знак согласия с ораторским искусством и правительственными заявлениями своего высочайшего повелителя и супруга, герцогиня отстегнула небольшую брошь, украшенную редчайшим изо всех каменьев, так называемым камнем орла, поскольку его находят лишь в орлиных гнездах. И камень этот одаряет обладателя дальновидностью и широтой кругозора, и приколола эту драгоценность на берет герцогу. Без преувеличения в Страмбе не было никого, кто бы не прослезился. Меж тем Джербина, мудрый аптекарь, уносил свою ловчонку ящички с неиспользованными петардами. «Что я думаю об этом?» — отвечал он на вопросы своих соседей. «Да ничего особенного, потому что это ведь не конец, а только начало. Герцог вывернулся из создавшегося положения, словно змея. Но это пустяки. Дни его славы и мощи все равно сочтены». Часть третья. Нападение и защита. Гномический перфект. Молодой граф Джованни Гамбарини, вчера еще бледнорожая мартышка, паршивая гнида, мешком пришибленный, как определил добрый дядюшка Танкрет в запале красноречия, вызванном обильным возлиянием красного феррарского вина, а ныне, цитируем изречение того же дядюшки, символ чистоты и невинности, принял свое страмское наследство, приумноженное наличностью, оставленное несчастным капитаном, и первым делом приказал лучшему в городе мастеру каменотесу украсить фасад своего дома новым барельефом.